Сонет 137. Любовь слепа и нас лишает глаз. Не вижу я того, что вижу ясно. Я видел красоту, но каждый раз понять не мог, что дурно, что прекрасно. И если взгляды сердца завели и якорь бросили в такие воды, где многие проходят корабли, зачем ему ты не даешь свободы? Как сердцу моему проезжий двор казаться мог усадьбою счастливой? Но все, что видел, отрицал мой взор, подкрашивая правдой облик лживый. Правдивый свет мне заменила тьма, и ложь меня объяла, как чума.